Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, мы с вами по понедельникам здесь, в программе «Серебряные нити», обсуждаем болезненные, проблемные, не очень приятные для всех нас темы. Слухи, сплетни, в общем, всю ту неформальную продукцию, которую мы о себе узнаем. Каковы причины происхождения слухов и сплетен? Давайте все это попробуем в каком-то едином блоке рассматривать. Вы страдаете от них или нет? Что вы думаете по поводу слухов и сплетен? И самое главное, вредны они или полезны? Они нам с вами нужны или чрезвычайно вредны? С какой скоростью они распространяются в среде? Ну и, как всегда, самое важное и самое главное. Откуда они берутся? Что в человеческой душе заставляет как порождать сплетни, так и слушать их? Потому что ведь мы не только рассказываем сплетни о других, мы еще и слушаем их с величайшим, надо сказать, удовольствием. И никак не можем без этого обойтись. Более того, ну, конечно, и газеты, и радио, и телевидение давным-давно прозваны великими сплетниками, что, в общем, наверное, полностью соответствует содержанию, ибо, увы, вот как в программе «Серебряные нити», не так уж много объективной информации о человеческой душе мы имеем. Вот поэтому здесь, в нашей программе, и делимся своими мыслями и догадками. Хорошо слухи или плохо? Вредны они или нет? По телефону, постоянному телефону прямого эфира Радио России, мы сегодня обсуждаем вот эту загадочную сторону нашей жизни. Когда-то, очень давно, само происхождение, во всяком случае, английских слов «сплетни» и «сплетник» было несколько иным, чем то значение, которое мы придаем ему сейчас. Раньше словом «сплетник» называли человека, близко вхожего в дом, друга или собутыльника. Это было немножко такое ироническое слово. Оно означало, да, нахлебника такого, который часто бывает в богатом доме, много о нем знает, и поэтому, в общем, уже потом самое главное в этом нахлебнике, сплетнике стала возможность поделиться информацией. Так вот, двое очень близких, два близких таких человека сегодня будут сопровождать нашу передачу в музыкальных паузах. Это замечательный, лучший, наверное, сегодняшний европейский аккордеонист Ричард Галлиано и последний великий представитель Хэммонд-органа, маленького джазового органчика, Эдди Луис. Они как бы в своих мелодиях, в своем дуэте рассказывают сплетни друг о друге. Но только сплетни эти очень хорошие. Вот мы с вами иногда забываем о том, что бывают ведь и хорошие сплетни. Ведь можно же рассказать о человеке что-то хорошее, чего, возможно, он не знает сам. Или нам почему-то это не приходит в голову. Так вот, мне кажется, пример таких хороших сплетен, хорошего эха друг друга, и представляют собой аккордеон и органчик в наших сегодняшних музыкальных паузах. Ричард Галлиано, Эдди Льюис. Причина происхождения слухов и сплетен. Thank you. Михайлович дозвонился нам из Якутии, поэтому пропустим его вперед. Да, здравствуйте, Михаил Михайлович. Алло. Алло. Александр Геннадьевич. Я это. Александр Геннадьевич. Да-да, мы вас слышим. Здравствуйте. Это Валерий Михайлович, вас беспокоит из Якутии. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас, всю вашу команду, которая составляет передачу, передает за передачу «Серебряная нить». Это великолепная передача. Но по поводу вашей передачи, вот нынешней, «Сплетни». Дело в том, что сплетни, конечно, это штука очень разлагающая и воздействующая на людей. Особенно те, которые этому делу как бы, ну, подвержены. Вот, допустим, я сам для себя могу сказать, что на меня они не воздействуют. А вот на окружение, на мое, допустим, они могут воздействовать и действуют. И у меня по этому поводу есть такой текст. Вот я полистал текст, тетрадь памяти. Можно текст вам сказать? Да, конечно, пожалуйста. Ох уж эти сплетни, про то, как живу и жил. Распускают их, конечно, те, кто, видимо, решил извести им из двух близких, дорогих сердцу людей, что идут со мной по жизни, не пугаясь трудностей, за которых крепким словом сплетников всех разношу, из числа родных, знакомых, кого к ним я отношу, еще смеют обижаться, обсуждать характер мой. Языки попридержали, посмотрели за собой. Ведь кому какое дело, как я живу сейчас. Мне без разницы, к примеру, как живет сосед Тарас и другие в этой жизни, каждый волен сам считать, что ему подходит лучше, но никак не сплетничать. Вот такой текст. По этому поводу родился у меня. А вообще, ваша передача, конечно... Спасибо большое. Спасибо, Михаил Михайлович. Я рад, что вы нас поддерживаете в далекой Якутии. И вам, наверное, трудно по времени было до нас дозвониться. Поэтому спасибо вам большое. Но вот все-таки причины. И еще одна вещь. Поразительное совершенно. Я пока не имею ей объяснения, но, может быть, кто-то из наших радиослушателей сможет мне подсказать. Вы не поверите, но почему-то при мысли о том, что мы сегодня в программе будем обсуждать слухи и сплетни, наш автоответчик просто оказался заполнен стихами. Каким образом в народном сознании, не хорошими стихами, связаны слухи с политическим творчеством. Вот для меня это было полной неожиданностью, потому что такого количества собственных стихов нам давно не присылали радиослушатели. Видите, даже Михаил Михайлович почему-то решил о сплетнях заговорить стихами. И, может быть, что-то это значит такое очень важное для нас. Ну и, конечно, классические стихи в звонке, который поступил на автоответчик от одной из наших радиослушательниц. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. По теме о сплетнях. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраснело страшнее осуждение. И гибнет радость, коль судить должны не мы, а их чужое мнение. Тина, Верхний Волок. Всего-всего вам доброго. Ну, вот это вот классика жанра. Однако, мы сейчас живем в какие-то совершенно другие времена. Мне почему-то кажется, что актеры, политические деятели вообще очень довольны, когда о них начинают ходить слухи. Если о них ходят слухи или рассказываются анекдоты, такая крайняя форма слухов, то это, в общем, автоматически означает их популярность. Но вы знаете, всякие разные карикатурные программы, которые идут на телевидение, случаются на радио с очень жестоким пародированием видных политических деятелей, вызывают даже конкурентную борьбу. Раз твою маску туда включили, значит, ты значимый. Как бы вот что-то появилось новое. Ну и нам разве иногда не хочется, чтобы о нас ходили слухи? Доброй ночи, Кирилл. Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот у меня впечатление, ну, по крайней мере, в нынешнем понимании слова «сплетня», но это конкретно цель возвысить либо себя, ну, либо кого-то ближнего по отношению к тому, ну, по поводу кого распространяются сплетни. Вот мне так кажется. То есть, это вообще говоря, Кирилл, да, вы сейчас говорите, что сплетня – это результат зависти. Да, конечно. Ну, вот, на самом деле, я думаю, что один из аспектов сплетни, вне всякого сомнения, так. Мы не очень любим распускать почему-то, вообще почти не существует, если вдуматься, хороших сплетен. Да, можно же о человеке сказать. Представляете, пошел слух такой, какой удивительно добрый, какой удивительно щедрой души, какой культуры, какой ценитель тонкой красоты тот или иной человек, который вовсе ценителем красоты как бы не является. Так нет, мы предпочитаем распространять о нем слухи совершенно иного характера. И слухи являются, собственно говоря, вот с этой, с такой самой броской стороны, Кирилл. Вот они являются попыткой... Они являются попыткой чего? Ну, я не знаю, я рассказываю о какой-нибудь, там, скажем, не только без фамилии, ради бога, о какой-нибудь поп-певице, а то мы вдруг попадем с вами в слухи, да, о том, что у нее там за ночь 50 любовников. Я это делаю зачем? Ну, я ей вроде как завидую. А что при этом происходит? Я чего добиваюсь? Ну как, интереса к себе. Интересы к себе в компании. Ну, естественно, вы же рассказываете. Ну, интерес-то, в общем... Пусть не существующую, но новость вы рассказываете. Но интерес-то на самом деле сомнителен, потому что новостей таких, ну, согласитесь, в общем, более чем достаточно. И даже если я вызову интерес к себе на минуточку такого рода сплетней, то он ровно через минуточку и кончится. Ну, как бы... Хороший, конечно, способ испытывать интерес к себе, то есть вызывать интерес к себе. Но тогда это надо делать систематически. Вот если я систематически о разных актерах это рассказываю, то я как бы какого впечатления добиваюсь? Я добиваюсь, и ничего секретного не хочу сказать, Кирилл, хочу обратить внимание слушателей на то, что я тем самым добиваюсь, чтобы окружающие меня люди почувствовали, что я человек, приобщенный к этим загадочным высшим сферам, ну, например, эстрадного искусства. Да? Ну, да, я вот там я не хотел, чужой, да. Я все время все знаю. А я-то сам, когда говорю слухи, то есть пересказываю сплетни, похоже, добиваюсь ровно того же самого. Как бы у меня тоже возникает некое псевдо-чувство приобщенности. Как будто я был 51-м мужчиной в той спальне, или, по крайней мере, ну уж как минимум, свет держал, да? То есть я и сам начинаю уверяться в том, что я приобщен к этой высокой, загадочной, политической, бизнес, или там эстрадной, какой еще, да, элите, кто или иной. Это демонстрация моей приобщенности, а в общем, значит, демонстрация того, о чем мы многократно говорили. Как бы все того же собственного комплекса неполноценности. Чем слухов больше в, я имею в виду, ну, скажем так, организации, обществе, компании, группе, тем, к сожалению, выше... ощущение неполноценности и, если хотите, бессмысленности собственного существования этой компании. Но тут есть две интересные вещи. Во-первых, если толковый словарь современного русского языка определяет сплетню как слух о ком-то или о ком-нибудь или чем-нибудь, основанный на неточных и заведомо неверных сведениях, то в подавляющем большинстве зарубежных культур, когда возникают процессы, да, уголовные по поводу сплетен и слухов. Под сплетней подразумевается сообщение вполне достоверной информации частного характера, которая разглашаться не должна. А вот все то, что мы считаем сплетнями, ну, то есть вот эти фантастические рассказы о гиперсексуальности или о чем-нибудь еще, где-нибудь в Англии или в Америке ни в коем случае сплетни не назовут. Отчасти человеку будет даже приятно, что о нем рассказывают как о сексуальном гиганте или покорительнице там тысяч мужчин за несколько ночей. А вот сплетня, то есть то, что наказуемо, это как раз сообщение достоверной информации. Вот то, что мы называем сплетней, как ни странно, по мнению западных социологов, занятие вовсе не предосудительное и отчасти даже полезное. Спасибо большое, Кирилл. А кто у нас? Сергей Владимирович, доброй ночи. Я прошу прощения, я иногда не слышу фамилию, имя, отчество, о котором мне говорят. Сергей Владимирович, мы вас слышим. Да. Алло, здравствуйте, уважаемый доктор Сергей Владимирович. Слухи и сплетни возникают там, где есть дефицит информации. И пока у нас будет дефицит информации, пока у нас будут писать неполную правду или полуправду, будут возникать слухи и сплетни. Сергей Владимирович, я с вами, извините, я перебью вас. Многие жалуются, что я перебиваю, но, к сожалению, ведь эфир-то ограничен. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что тут сразу встает один вопрос у меня. Что такое полная правда? Алло, например, на Западе существуют даже журналы. Извините, в каких трусах ходит, там понятно. Вот. Да что, у нас их не существует? Они у нас тоже... мы с вами их просто не читаем. Алло, журналы, которые бы давали бы полную информацию. Я, например, не знаю, что происходит в Кремле. И вообще там пристрастия или привычки, если в каких-то там трусах. Вот пока будет полная информация, никаких слухов и сплетен в стране не будет. Нужна полная реальная правда. Понял. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо большое. Ну, вот никак не могу я согласиться с мнением Сергея Владимировича по одной простой причине. Как человека не раздевай. Чего не говори. Но вот человек, вещь, существо, объект, который имеет одно свойство. Это свойство называется бесконечностью, а может быть, свободой. Поэтому сколько о нем не пиши, как не описывай его трусы, и даже периодически то, что под трусами, вот полной правды все равно не напишешь, потому что раз 7 дней прошло, все клетки кожи изменились, и там уже что-то совсем другое. Трусы выбросил, купил другие. Как бы вот тут вот... Ну, невозможно она. Да и что она такое? Полная правда о человеке. Может ли ее кто-нибудь знать, кроме Бога? Можно ли знать, чего творится в душах тех, вот тех великих, которые в Кремле, например? Ну, вот, наверное, это невозможно. А, кроме того, есть некая правда, которую, в общем, справедливости ради мы скрываем, потому что ее скрывает закон. Да? Вот вынь да положь Сергею Владимировичу государственную тайну. Нет, тайна слухов и сплетен кроется где-то гораздо ближе. Может быть, мы ее сможем понять, если задумаемся о том, как сплетничают, ну, например, дети. Или как между собой сплетничают Ричард Гальяно и Эдди Луис. слушаю, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. А вот я слушал сегодня у вас о стихах, говорили про сплетни. Угу. Вот я бы хотел, не о стихах не хотел бы о них говорить, но просто хотел бы сказать то, что... Чего же люди так возвышены вдруг? Тема сплетни, они стихи в огромных... Ну, просто ваша передача немного о стихах. В стихах говорилось о сплетне. Угу. Вот. Просто о стихах, о сплетнях как бы хотел сказать. То, что когда человек находится в обществе, занимает высокое положение, то стихи, конечно, сплетни портят. Сплетни – это как стихи. Да. Они его портят, конечно, и портят ему и жизнь, и все остальное. А когда он находится в малом кругу общения, то есть со своими коллегами, в своем обществе, в малом окружении, то наоборот, они ему сплетни помогают. То есть он сам разводит сплетни, этот человек, и они ему помогают в жизни. Понял. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Я хотел сказать... что дети сплетничают совсем иначе, чем взрослые. И часто делают это прямо рядом в присутствии самого объекта сплетни. Вот он ковыряется в носу, а мама говорила, что так поступают только невоспитанные мальчики. Она толстая, и смотри, смотри, прямо сейчас ест булку. Как ни странно, мы считаем, что такие сплетни достаточно эффективны. И играют чрезвычайно положительную роль в социальном становлении ребенка. Ребенок начинает понимать, что он не невидимка в этом мире. За ним наблюдают. Наблюдают взрослые, наблюдают окружающие. А как можно это понять? Вот такая вот сплетня в присутствии самого ребенка становится механизмом контроля над своим собственным поведением. Объектами детских сплетен чаще всего вот детские-то сплетни как раз и бывают хорошими, как у Эди Льюиса и Гальяна, поскольку чаще всего дети говорят о своих чем-то обделенных сверстниках. Они в своих сплетнях скорее добры. Мы просто с возрастом теряем эту способность. А вот в Мичигане профессор Джеффри Паркер обнаружил, что подростки в течение часа делают примерно 18 сообщений на разные темы окружающим. И что примерно половина из того, что они сообщают, это как раз и характеризуется как сплетни. То есть средний подросток в час произносит 9 неверных, несправедливых информаций о своем окружении. Как ни странно, подростки в три раза чаще распускают сплетни, то есть обсуждают сверстников своего пола, чем представителей противоположного. Девочки, правда, больше болтают о мальчиках, которые им нравятся. И чем более популярны эти мальчики, тем чаще в течение часа они обсуждаются. Но даже самые популярные мальчики редко обсуждают нравящихся им девчонок. Интересно, что чем крепче дружба двух или более мальчишек, тем меньшее количество совместно проводимого времени уходит у них на сплетни. Зато девчонки, неразлучные подружки, чем ближе сходятся друг с другом, тем больше сплетничают. С возрастом характер, вот с подростковым возрастом начинаются сплетни плохие, те самые сплетни от зависти, и дальше характер сплетен меняется мало. Ну, просто их сфера вместе с расширением сферы социальных интересов, их сфера меняется. И в эту сферу начинают входить, ну, то, о чем мы говорили, политики, спортсмены, актеры и так далее, и тому подобного. Доброй ночи, Татьяна. Я держу вас уже бог знает сколько в эфире. Алло? Да-да. Доброй ночи. Я из Зеленограда. Да, здравствуйте. Сначала о стихах и сплетнях. Я не хочу сказать, что человек просто не знает, что делать с этими сплетнями, как называется, просто уходят стихи. И у меня Вот в связи с этим такой вопрос. Что же делать с несправедливыми сплетнями? Я не звезда, они мне не помогают. Это на бытовом уровне. Это хочешь быть выше всего этого, только увязаешь в этом. А на бытовом примерно так вот. У меня такая история. У меня участок, ну, дача, там огород, далеко в Ленском районе от Москвы. Ну, во-первых, там все клинчане, я чужая, это уже. Кроме того, они там не ночуют, а я иногда ночую. То есть я ворую. И ничего не докажешь, вплоть до того, что вот ты проходишь, я, то есть прохожу, мимо куча перегноя, и не проходи, а то в карман положишь вот это вот дело. Ну, в таком роде, что делать-то? Вам советуете? Главное, что там никто ничего не ворует-то толком. Ну, не сосчитаешь, раньше было 34 огурца, а теперь 32. Ну, на всякий случай вот. Ты можешь подарить им просто эти два огурца? Ну, бог с ними. Просто вот выкопать с грядки, да, подарить. А ведь, понимаете, какая штука? Тут есть некие законы распространения сплетен, о которых почему-то у нас ничего не говорится. Ну, например, есть фразы, знаменитые фразы, вот никто не предложил такую фразу, которые, это доказано социологами, всему есть своя статистика, которые ускоряют распространение сплетен приблизительно в 10-14 раз. Вот так вот французский социолог Жан Валю посчитала скорость распространения сплетен. И фраза, которая ускоряет сплетни до безумия, это фраза «Поклянись, что ты никому не скажешь». Вот эти сплетни, которые сопровождаются этой фразой, они разлетаются по миру в 3 раза быстрее. Что касается рецептов, ну, мне кажется, вот, например, что есть все-таки замечательные факты. Вот, скажем, люди, которые приходят на новые работы, в новый рабочий коллектив, в новый дом, в который они только что въехали, в большой, вовлекаются в процесс передачи сплетен гораздо более активно и охотнее принимают участие в этом процессе, чем старожилы того же дома или старослужащие на той же самой работе. Сплетничание – это своеобразный процесс адаптации человека в незнакомой для него среде. Он как ребенок нащупывает свою роль в коллективе вообще, в социуме, в самом широком смысле этого слова. С помощью сплетни человек находит, становится своим в незнакомой среде. Он нащупывает нити, особенно неформальной информации об этом коллективе. Ведь у нас же, да, особенно у нас в стране, очень мало что построено на формальной информации. Главное ведь понять, что такое тут происходит на самом деле. Ну и чтобы я не пропустил необыкновенно важную мысль, может быть, эта мысль будет блестящей для завершения передачи, нам сообщила радиослушательница еще до начала эфира. Здравствуйте. Что касается сегодняшней темы, хочу сказать, мне кажется, что в основе такого ужасного явления, как сплетни и слухи, лежит желание все-таки что-то узнать о человеке, о другом. Все-таки познать его природу. Ну, оно так трансформируется вот в такое уродливое явление. Хотя познавать надо через любовь, а не через сплетни. Большое вам спасибо за передачу. Очень ее люблю. Ну, вот, не представила, к сожалению, наша радиослушательница, но спасибо ей большое за такие искренние слова. Тема свободы, сплетни и познания человека очень тесно завязаны в одно тугое и единое целое, как все в человеческой душе. И главная проблема заключается, видимо, именно так, именно в том, как говорит это наша радиослушательница. Главная проблема заключается в том, что в основе сплетни лежит очень хорошее, очень большое и очень настоящее человеческое чувство. Это чувство узнать, понять другого человека. И это желание понять, желание преодолеть вот эти наши оболочки – индивидуальности, наше желание трансцендентности, выйти за свои пределы, оно и порождает, как ни странно, сплетню. Но для того, чтобы оно породило сплетню, нужна одна единственная, тайная, тщательно скрытая, но очень важная причина. Сплетня – это желание познать другого человека в отсутствии любви. Вот если этой основы жизни нет, если я этого другого не люблю, если я ему завидую и хочу получить у него то, чем он владеет, к сожалению, увы, не то, что он, чем он владеет на самом деле, не душу его, а его деньги, автомобили, женщины, мужчины и так далее и тому подобное, в этом чувстве желания познать в отсутствии любви, вот в этом и заключается основа происхождения сплетни. Ведь даже такая фраза, которую почему-то тоже никто не вспомнил, которая звучит как «не выноси ссор из избы», она ведь говорит только об одном. Если ты любишь, то выноси из нее, ради Бога, не ссор. Можно из избы очень много чего вынести. В избе, кроме ссора, полно добра, любви, гордости, значимости, все той же самой поэзии. Я знаю, почему столько стихов сегодня прочитали. Потому что поэзия – это и есть добрая сплетня о человеке. Такая же добрая, как музыка Эдди Льюиса и Ричарда Гальяна. Спасибо за то, что вы выслушали меня в очередной раз. Я люблю вас. Спокойной ночи.